Глава 6. Как самурай надевал доспехи Ойюрой. У жаровни сижу и гляжу, как под дождичком мокнет на улице князь. Кобаяси Исса. 1769-1827. Почему-то в нашей отечественной научно-популярной, даже исторической литературе с легкой руки некоторых авторов утвердилось мнение о том, что японские доспехи, причем неважно, Ойюрой это или Харамакидо, это что-то настолько совершенное, что ничего нельзя и придумать лучше. Зато западноевропейские доспехи до сих пор принято критиковать за их неудобство и тяжесть. Между тем, никакое военное дело неудобства не терпит, а если и терпит, то значит к тому имеются определенные обстоятельства, которые эти неудобства перевешивают. Чаще всего пишут, что японские доспехи были намного легче доспехов западноевропейских рыцарей, во всех отношениях удобнее, что самое главное, самурай, дескать, вполне мог надеть их на себя сам, не прибегая к помощи оруженосцев, тогда как европейскому рыцарю в обязательном порядке для этого требовали слуги. Вот почему, наверное, будет интересно познакомиться с процессом облачения воина в японские доспехи с самого начала и до конца, причем, конечно же, именно в доспехе Ойюрой, послужившие примером для всех остальных. Источником для нас послужат японские миниатюры тех лет, рассматривая которые нетрудно убедиться, что облачение в самурайский доспех было делом отнюдь не легким и не быстрым, и что оно отнимало у воина много сил и времени, точно так же, как и у западноевропейского рыцаря, одевавшегося в цельнокованные белые доспехи. Опишем этот процесс от начала и до конца и по возможности настолько подробно, чтобы его себе можно было представить. Процесс облачения начинался с того, что самурай надевал на голое тело набедренную повязку фундоси, которая могла быть и короткой, и длинной, а на голову шапочку эбоси, без которой он просто не чувствовал себя воином. Поверх набедренной повязки самурай надевалась длинная шелковая рубаха ситаги и подпоясывалась длинным поясом оби. При этом самураи дважды оборачивали ее вокруг тела и завязывали узлом, обычно спереди. Поверх ситаги и оби надевали широкие свободные штаны хакама, ношение которых являлось особой привилегией самураев, которые пехотинцы осигару, набиравшиеся из крестьян и самураями не считавшиеся, были лишены. Как, впрочем, и право носить головные уборы эбоси и камури, что запрещалось им как простолюдинам. Принято считать, что самурайские доспехи были удобнее европейских в том плане, что их можно было надевать без посторонней помощи. На самом деле это было далеко не так. В реальной жизни самураи без помощи слуг либо родственников практически никогда не обходились, тем более что помощников у них всегда хватало. Обычно самурай сидел на карабицу, черном лакированном ящике, специально предназначенном для хранения доспехов, а его жена надевала на руки мужу специальные панцирные перчатки югаки. Полный комплект одежды, которую самураи носили под доспехами, юрой хитотары, дополняла особая парчевая куртка, имевшая широкие рукава. Тесемки правого рукава куртки затягивали на запястье, охватывая петлей средний палец, что не позволяло рукаву убежать. После куртки наступал черед доспехов для ног. На ноги самурая надевали поножи сунеаты, а также обувь, которая по традиции сверху была отделана мехом медведя. В том случае, если самурай надевал на бедренники хайдаты, их привязывали, во-первых, к поясу, а во-вторых, подвязывали еще и под коленями. Левая рука в куртке самурай обычно снимал и засовывал себе за пояс, после чего надевал на левую руку особый панцирный рукав кате. Этот рукав также имел специальную петлю, которая должна была надеваться на средний палец, и прочные завязки, которые закреплялись на правом боку. Теперь воину следовало надеть пластину вакидаты вместе с отдельной секцией кусадзури и все это опять-таки хорошенько на себе закрепить. В том случае, если самурай не планировал защищать лицо маской, слуга подвязывал ему нашейник, что-то вроде панцирного ожерелья нудова, прикрывавший шею. Затем следовали все остальные секции доспеха Ойюрой и наплечники Осодэ. Причем закрепить шнуры от них на узле агимаки на спине самому воину было практически невозможно, это мог сделать только слуга или его помощник. Доспехи после этого требовалось очень туго затянуть на талии, чтобы их вес равномерно распределялся не только на плечи, но и на бедра. Поверх доспехов самураи повязывали цветной пояс ува-оби, еще один знак самурайского достоинства, к тому же именно за поясом носили мечи и кинжалы. Первым за пояс затыкали кинжал танто, или короткий меч вакидзаси, традиционное оружие самурая, парное его длинному мечу. При этом было принято пропускать ножны через отверстие кольца цурумаки, служившего для ношения запасной тетивы к луку. Затем на пояс при помощи прочного шелкового шнура сагео привязывался меч тати, второе по значимости оружие японского всадника после лука. Колчан и бира со стрелами я – Стрелы в нем могли закрываться от непогоды специальным тканым чехлом. Также крепился на поясе при помощи шелкового шнура. В самом конце на лицо самурая накладывали защитную маску, а голову покрывали шлемом. Лишь после этого облачение воина можно было считать законченным, ну разве что он пожелал бы еще взять в руки боевой веер или же свой длинный лук. Как видно, одеться для битвы в доспехи Ойюрой самураю было не так-то легко. Этот процесс занимал достаточно большое количество времени, так что менее красочные, но более практичные доспехи европейцев XI-XV веков по сравнению с японскими доспехами даже выигрывают. Была еще одна очень важная проблема, связанная с конструкцией японских доспехов, на которую обратил внимание такой английский историк, как Стивен Тёрнбулл, автор многочисленных работ по военной истории Японии. Дело в том, что достаточно плотная шнуровка на японских доспехах, закреплявшая их пластинки, не только задерживала острие копья вместо того, чтобы дать ему соскользнуть, но еще и обильно впитывала воду в дождливую сырую погоду, отчего вес доспехов сильно увеличивался. Оказаться под дождем в таких вот доспехах было настоящей катастрофой для воина. Но мало того, что они становились тяжелыми, и вес их его обременял. Зимой, намокнув, все эти шнуры на холоде легко замерзали, и доспехи ломались. А если они были сняты, то их уже невозможно было надеть. И потом, никакая стирка не могла полностью избавить их шнуровку от грязи, которая в нее набивалась. Поэтому во время долгих и дальних походов она начала дурно пахнуть, да к тому же в ней заводились муравьи и вши, что плохо отражалось на самочувствии солдат, а это, в свою очередь, влияло на боеспособность всей армии. Так что достоинства японских доспехов, появившихся в эпоху Хэйан, отнюдь не следует идеализировать. Это было вооружение, рассчитанное на ведение боевых действий в условиях именно Японии, когда война велась в основном летом и в хорошую погоду, а воины главным образом действовали верхом. Любое отклонение от этих правил ведения войны сразу же сказывалось на удобстве этой защиты. Коробчатые ойюрой были слишком дорогими и тяжелыми для пехотинцев, при продолжительном пользовании в них легко заводились насекомые, ну а в дождливую морозную погоду воевать в них было просто невозможно. Хотя да, конечно, по своей красочности они превосходили, наверное, доспехи всех прочих народов, кроме разве что индейцев, ацтеков и майя, также использовавших очень яркие красочные доспехи, украшенные перьями тропических птиц, яркими вышивками и шкурами животных.